катал по Петербургу, проматывал оба состояния. Да-да, первые 10 тысяч ты спустил за один месяц. Он дал тебе другие 10 тысяч, и уж страх сказать, что он сам вытворял. Татары, цыгане, шлюхи, конина. И Бог еще знает, в какие пакости. «Ну что ж в тебе столько злобы?» — вскипел папа-герцог. «Я ничего не имею против Михаила. Я от него ничего плохого не видела. Просто он был добрый брат, а я жадная сестра». «Ну, этого никто не говорил», — сказал папа-герцог. «Но считай, как тебе хочется». Сосредоточенно замерев на стуле, герцог вслушивался в мертвую распри мертвых. «А ты как себе думаешь?» — сказала Цепора. «Если б я с 4 детьми стала давать вам деньги и поощрила ваше мотовство, этому бы конца не стало. Не моя вина, что ты здесь бедняк, не моя. В Америке я бедняк, это верно. Посмотри, мне не на что прикрыть наготу, как полагается. Мне за собственный саван нечем будет расплатиться». «О, это твоя слабохарактерность виновата», — сказала Цепора. «Аз ду хост, аш вах натур, верес дир шульдик. Если у тебя слабая жила, кто тебе в этом виноват? В одиночку ты пропадешь. Сначала на Сариного брата надеялся, теперь на меня. Вон Яфе на Кавказе служил, а Финстерниш — ужас. Там от холода даже собаки не выли. Один приехал в Америку, послал за мной. А ты? Тебе подавая Алезибнгликн. Все 7 удовольствий. Ты разъезжаешь с помпой в страусовых перьях. Ты эдельменш. Благородный человек. Чтобы ручки запачкать. Только не мы, да? Все правильно. Их Дархэм я не разгребал навоз. Мне предложили это на земле Колумба, я это делал. Научился запрягать лошадь, 3 часа уже на ногах. 20 лошадей было на мне. Цепора только отмахнулась. А перегонный аппарат это как, а? Тебе уже приходилось бегать от жандармов, а теперь от фининспектора? При этом имеешь в напарниках Ганефа, жулика, вора. Воплонский честный человек. Это германец-то. Кузнец Воплонский был поляк. Германцем она звала его за бравые усы и немецкого покроя шинель до пят. Что у тебя общего с кузнецом? Что? У потомка Гершеля Дубровнера. И этот Полишер Шмидт, поляк-кузнец с рыжими усиками. Крыса. Ну, точно, точно. Крыса усатый, зубастый. Еще палеными копытами вонять. Фу. Такой напарник. Погоди, погоди, он тебе еще покажет. Но меня не просто обмануть. Правда? Не просто обмануть. А Лазанский тебя не надул? Да как ловко. И кто тебя бока, интересно, намял, а? Лазанский был здоровенный возница из пекарни, выходец из Украины, темный мужик, амхорец. Примечание на иврите «невежда».